а кормили кусочками колбасы и сыра. Эту парочку полюбил даже наш пес Томка. Он позволял им клевать из своей миски. К концу лета цыплята подросли и превратились в петушка и курочку. А когда мы уезжали в Москву, то пристроили их кому-то из соседей. За зиму курица куда-то пропала, а петух, вскормленный колбасой, вырос, возмужал и стал страшно агрессивным. Когда же мы приехали в Комарово, его опять нам отдали. Тут-то и произошло нападение на отца. Он отделался легким испугом, а злобная птица поплатилась жизнью. Ее обезглавили и съели. В те времена каждое утро в Комарове начиналось с того, что отец шел к колодцу с небольшим ведерком. Он жил на втором этаже, и возле его комнаты был такой закуточек с рукомойником, вещь для него абсолютно необходимая, и воду туда отец доставлял самостоятельно. Максим. Петух был обречен, поскольку еще до того, как напасть на отца, он бросился на местного почтальона. А это грозило серьезными неприятностями. Пока цыплята были маленькие, Томка их не трогал. Я помню такую сценку. Пес ест из своей миски, а петушок клюет из нее с противоположной стороны. И Томка рычит на него, дескать, не забывай, кто тут хозяин. У отца был приятель, кинорежиссер Леонид Захарович Трауберг, а у того собака скотч-терьер. И вот как-то Трауберг сообщил, что придет в гости к нам на дачу со своим псом. Отец ему говорит, учтите, у нас эрдельтерьер. А Трауберг в ответ, ничего страшного, мой себя в обиду не даст. Кончился визит скандально. Томка загнал этого скотч-терьера под дом, там были отверстия в фундаменте, и мы с большим трудом выманили оттуда несчастную, перепуганную собаку. Глава 26. Галина. В нашей квартире раздается звонок. Отец, слегка волнуясь, сам идет открывать дверь. Вежливо поздоровавшись с вошедшим, хозяин помогает ему снять пальто, и они оба удаляются в кабинет. С некоторых пор этот невысокий и мрачноватый гость стал появляться у нас регулярно. Происходило это в 1952 году, когда всем советским людям предписывалось усердно изучать только что опубликованные работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», а также «Экономические проблемы социализма в СССР». Но для Шостаковича сделали исключение. Нет, не освободили от унизительной обязанности, но разрешили не посещать общих занятий в Союзе композиторов и прикрепили к нему индивидуального преподавателя, товарища Трошина, каковой и появлялся у нас дома. Занятия проходили так. Трошин задавал именитому ученику вопросы по пройденной теме, проверял предъявляемые ему конспекты, а потом давал новое задание. В этой трагикомической ситуации отца отчасти выручали два его друга — Исаак Давыдович Гликман и Левон Тадевосович Атовмян. Именно они конспектировали указанные сочинения Сталина. Бессмысленность этого дела и некую, я бы сказала, ритуальность усугубляло то обстоятельство, что преподаватель притворялся, будто не замечает разницу почерков Гликмана и Атовмяна, которые, конечно, не были похожи на почерк самого Шостаковича. Кстати сказать, Гликман гостил в нашем доме, когда товарищ Трошин явился к нам в первый раз, и существует описание этого визита. Исаак Гликман. Визитер внимательно оглядел кабинет, похвалил его устройство и затем в мягкой форме, даже с виноватой улыбкой, выразил удивление по поводу того, что не видит на стенах кабинета портрета товарища Сталина. Время было тяжелое. Удивление прозвучало как упрек. Дмитрий Дмитриевич смутился,